С начала войны прошло всего несколько недель, а погибла уже половина ордена. Каждое утро имена убитых пополняли список потерь. Выжившие сражались. Десятки лет назад, во время последней войны, орды зеленокожих быстро захватили вулкан. Подобно воронам-падальщикам, орки разграбили город и отправились дальше, захваченными на имперских мануфактурах трофеями и добычей. Позор не должен повториться. Правители и лидеры города недвусмысленно указывали на это на каждом командном брифинге, отправляя львов исполнять их невыполнимые требования. Все это время улей пылал, пылал, но не сдавался. Потом был Манхейм. Ущелье Манхейма — это каньон в горах, к северу от вулкана. Расселена в бесценной земной коре планеты, которая образовалась из замедленного танца тектонических плит. Любой, кто прожил здесь больше нескольких недель, знает, что Армагеддон — неспокойный мир. Землетрясения, песчаные бури, войны. Львам сказали, что ущелье необходимо атаковать. Там находится база механической ереси, где ксеносы строят механических богов-машин. Войска вулкана должны ударить раньше, чем титаны зеленокожих пробудятся, иначе их бесконечная волна хлынет на защитников города. Имперской гвардии нельзя доверить выполнение столь точного удара. Нужно будет организовать массовый отвод и передислокацию глубоко окопавшихся легионеров. В Улье просто не справится с такой задачей. Это должны быть космические десантники. Это должны быть львы. Примитивная пустотная защита ограждала каньон от орбитальной бомбардировки. Львам предстояло атаковать с Земли без использования десантных капсул, двигаясь по ущелью с батальонами своих танков, словно некое эхо ереси и тысячелетий боев до нее. Конечно же, они провели разведку. Все перепроверив и осмотрев, они признали имперские данные надежными. Ни один из шагающих богов-ксеносов еще не запустили. Но время было не на их стороне. Каждый час внутри крепостных стен приближал пробуждение гаргантов. Наступало 500 львов. Выжившая половина ордена шла в бой, зная, что число врагов превосходит возможности имперской гвардии. Они решили напасть с ошеломительной мощью, ударить быстро и сильно, компенсируя неспособность атаковать с неба. 500 космических десантников. Я захватывал планеты с вчетверо меньшим числом рыцарей. Даже при том, что человеческое сопротивление и орды зеленокожих невозможно сравнить. 500 адептус Астартес — это неудержимое оружие при любых раскладах. Командующие львов были правы, отправляясь в бой всеми силами. Любой магистр ордена поступил бы так же. Враг никак не мог узнать, что на него движется такая мощь, и просто невозможно остановить 500 космических десантников. Ударить с удушающей свирепостью, уничтожить врага, отступить, прежде чем начнется полномасштабная битва. Это должно сработать. До начала сезона огня оставалось еще несколько недель, но дыхание дракона в воздухе уже предвещало приближение бурь. В ущелье завывал песчаный зловонный ветер, когда львы двинулись за военными вождями и вестниками смерти. Я представлял это настолько ясно, что почти видел развивавшиеся знамена. Вдоль стен каньона установили разнообразнейшее промышленное оборудование, которое даже возвышалось над ущельем. Громадные сборочные платформы, на которых зеленокожие твари создавали все больших металлических аватаров. Их были сотни, ни одного одинакового размера. раздувшиеся туши с нарисованными на них нечестивыми богами, и на каждом кишели вопящие ксеносы. Всего 500 космических десантников. «Когда вы поняли, что вас предали?» Экене вздохнул, прежде чем ответил. «Не потребовалось много времени». «Гарганты!» — вклинился в разговор Кинерик. «Они были готовы!» Горькая усмешка Дубаку прозвучала резко, как выстрел. «Если бы только это, то мы смогли бы пробиться. Они были бы перебиты. Возможно, даже сумели бы победить, хотя и полегли бы все». Еще сильнее помрачнев, он продолжил, ведя рассказ к неизбежной развязке. Гарганты не спали, они ждали. Жара в ущелье была из-за работавших глубоко в животах титанов твердотопливных двигателей. Раздался лязг механизмов, заглушив грохот болтеров и треск стрелкового оружия орков. Эта лавина перемолотого угля и мусора посыпалась в топки гаргантов. Протестующие заскрипели суставы огромных орудий, и земля задрожала от первых шагов пробудившихся исполинов. Золотистые танки львов яростно устремили в небеса лазерные разряды, взрывая тонкие щиты и пробивая корпуса возвышавшихся военных машин. Военные вожди выкрикивали приказы, управляя воинами даже в пылу битвы, указывая, где нужно атаковать, где прорвать строй орков, куда двигаться для защиты танковых батальонов от вражеской пехоты. Мое сердце воспарило от этих слов. Даже после пробуждения гаргантов, Экене и его братья, уцелевшая половина благородного ордена, сражались, стремясь победить. Они бы зачистили ущелье ценой собственных жизней. Сам Дорн мог бы стоять рядом с ними в тот день. Но все изменилось. Когда Дубаку рассказывал о последнем повороте судьбы, Кинерик подался вперед в тесном кресле, с трудом веря в услышанное. Засада перешла в следующую стадию. Из земли выскочили зеленокожие. Целые орды изливались из укрытий в стенах каньона и в скалистом грунте. Взревели тысячи орков, а над ними развивались украшенные клыками военные баннеры и знамена, которые они захватили в прошлых битвах с небесными львами. Эта новая армия заполонила ущелье подобно песку в песочных часах, перекрывая все возможности отойти и исключая малейшие шансы на победу. «Они знали, что мы придем», — сказал Экене. «Разве есть иная причина, почему они укрыли целые кланы под скалами, ожидая атаки? Они знали, что мы придем. Их вожаком был зверь в металлической броне, самый большой зеленокожий, которого мы когда-то видели. Он пожирал трупы, и своих, и наших. Капитан Вуларак вонзил меч Джехара в брюхо твари. 3 метра вонючих кишок вывалились наружу, и никакого эффекта. Мы сражались и отступали, но знали, что нас предали». Тут нечего было возразить. Предатель как-то сумел предупредить орков, и те извлекли максимальную пользу из засады. 500 космических десантников могли захватить звездную систему. В Манхейме они едва ли смогли спастись. Было трудно вообразить, какое море зеленокожей плоти нужно, чтобы вырезать столь много лучших воинов человечества. Но я всего несколько месяцев назад видел океан ксеносов, который затопил равнины вокруг Хельсрича и хлынул на его стены, а потому мог представить произошедшее вполне точно. «Это еще не все», — мрачно усмехнулся Дубаку. «Со стен каньона вели убийственно меткий снайперский огонь. Я говорю не о пулях, которые с грохотом вылетают из оружия зеленокожих. Я знаю, как сражается этот вид ксеносов-реклюзиарх. Это были смертоносно точные лазерные винтовки, пробивавшие сверху шлемы наших офицеров. Военному вождю Дакэмбе попали в горло. Охотник за душами Азадах стоял на расстоянии вытянутой руки от меня. Прежде чем он успел использовать свои силы, ему раскроили череп двумя лазерными разрядами с разных сторон. Говорящих с мертвыми, военных вождей, охотников за душами, даже вожаков прайда выкашивали слишком метким и эффективным для орков огнем. Экене замолчал, и я понял по его глазам, что он больше не видит транспортный отсек громового ястреба. Он видит, как его братья гибнут в Манхейме. Одним грубые металлические клинки пробивают керамид, других разряды раскаленной добела лазерной энергии повергают в ущелье. 4 часа ушло, чтобы выбраться. Мы прорубили дорогу назад, оставив позади себя множество подбитых танков, убитых братьев и трупов забитых ксеносов. Геносемия половины ордена гниет на дне каньона, не собранная патикариями и оскверненная тысячами врагов, которых мы не смогли убить. Мы сбежали! Он выплюнул это слово, словно проклятие. С поля боя! Самая доблестная битва небесных львов в истории ордена. Вот чем было это отступление. Никогда раньше мы не сражались против настолько превосходящих сил врага. Последние из нас прорубились из окружения, вытащили братьев из шторма клинков и направились в крепость. Зеленокожие преследовали нас по пятам. «Крепость пала», — тихо сказал я. «Это подразумевает, что у нас был шанс защитить ее», — покачал головой вожак прайда. «Ксеносы ворвались туда раньше, чем подошло большинство уцелевших братьев. Нам пришлось биться за то, чтобы выбраться из собственной захваченной крепости. И даже тогда на каждый уцелевший десантно-штурмовой корабль приходилось 2 сбитых в пламени». «Трон императора!» — тихо выругался Кинерик. Дубаку кивнул. «Выжившие вернулись в вулкан. К вечеру у нас оставалось 3 офицера. 3 офицера старше по званию вожака прайда. Вестник смерти Юлгхара, который называл вас братом, реклюзиарх. Военный вождь Вакемби, последний капитан. И хранитель жизни, Кейтук, наш последний апотекарий. Будущее ордена зависело от его умений. И вы догадываетесь, что стало последним ударом, реклюзиарх? Последней сценой спектакля позора и предательства? Мне нужны факты, а не собственные предположения. Скажи, — произнес я. Экене улыбнулся. За городскими стенами мы разместились на плохо освещенном, недействующем литейном заводе. Оставшиеся воины патрулировали ракритовый периметр. Кейтук не пережил и первой ночи. Мы нашли его на рассвете, сгорбившимся рядом с последним лендрейдером. Апотекарию попали в глазную линзу. Геносемя, которое у него было, исчезло, и он больше не сможет ничего собрать. «Итак, теперь вы видите всю тяжесть нашего положения, реклюзиарх. Мы лишились флота, склада оружия, офицеров и почти утратили надежду восстановить орден. После позорного отступления мы даже не можем цепляться за гордость. Все, что у нас осталось, правда. Мы должны продержаться как можно дольше, чтобы рассказать ее». «Империум должен знать, что здесь произошло!» Я хотел сказать ему, что Империум будет знать. Я хотел убедить его, что гибель всех его братьев не была напрасной. Я хотел сказать это, но невольно сорвавшиеся с моих губ слова были другими, зато точно более честными. «Ты хочешь сказать, что вы все умрете на этой планете?» Темные губы Дубаку изогнулись серповидной улыбкой. «Конечно, мы умрем рядом с нашими братьями, как и следовало. Вестник смерти Юлгхара хотел, чтобы вы знали правду о нашей последней битве, и чтобы те, в ком течет кровь Дорна, никогда не сказали бы дурно о нашей гибели». Я ничего не ответил. Они просили меня приехать, но я сам решу, как мне поступать. Кинерик подался вперед, и вокс-динамики шлема не смогли полностью скрыть всплеск эмоций в его голосе. «Вы должны вернуться на Элизиум. Переживите свой позор, раз должны, как багровые кулаки пережили свой. Вы обязаны восстановить Орден. Галактика не может навсегда потерять львов». «Элизиум, брат-рыцарь, Орден так сильно пострадал, что не сможет восстановиться. Люди, материальная часть, знания. Ничего больше нет. У нас не осталось ничего, что мы могли бы передать следующему поколению. Вы оправдываете малодушие, подпитывая ложную надежду». «Я оправдываю выживание», — прорычал Кинерик. «Выжить, чтобы сохранить драгоценную кровь, и возвыситься снова, чтобы сражаться в другой день. Я надеюсь славно погибнуть, как и любой сын Рогала Дорна. Но даже в наших легендах о примархе, где он ради очищения заставлял воинов истекать кровью, он никогда не позволял им войти во вкус полного уничтожения. Иногда большая добродетель — вынести позор и выжить».